Глава 52. Ребекка присела на угол металлического стола в небольшой диспетчерской комнате, которую сержант Грейс Паркер временно конфисковала для своих нужд в полицейском отделении Клинтона. Следователь по тяжким преступлениям привезла с собой детектива из Киллоуна. В комнате также находился капрал Джей Мохаммед, офицер из Эшкрофта, который расследовал аварию с гибелью Уны Феррис. Кроме того, Грейс привезла техника, который должен был наладить оперативную связь и взаимодействие со штаб-квартирой отдела Юго-Восточного округа. Итак, что мы имеем на данный момент? Грейс стояла перед схемой преступления, расположенной на стене комнаты. Грейс постановила, что эта комната должна быть заперта и недоступна для всех, кто не принимает непосредственного участия в расследовании. Исключения допускались только в случае ее личного разрешения. Это означало, что Бака отстранили от следствия, и он был безмерно раздражен этим обстоятельством. На Грейс был серо-стальной костюм, связанным джемпером, который, как перчатка, облегал ее тренированную фигуру. Ее рост не превышал 5 футов и 4 дюймов, и ей было около 50. Она излучала впечатление профессионального опыта и безупречной эффективности. Ее голос был четким и отрывистым. Волосы были подстрижены достаточно коротко для максимального удобства, а движения были резкими, как и ее пронзительные серые глаза. Никакого обручального кольца или других украшений. Макияж был почти незаметным, но все же присутствовал. Маленькая дань тщеславию, как подозревала Ребекка. Она на короткое время задумалась, всегда ли Грейс Паркер была такой, или ее внешний вид был защитным панцирем, закаленным многолетней конкуренцией в борьбе за желанную должность главного следователя по тяжким преступлениям в правоохранительном ведомстве, которое, к сожалению, до сих пор сохраняло полувоенную структуру и с пренебрежением относилось к женщинам. Раньше Ребекке хотелось стать таким полицейским, как сержант Грейс Паркер. Ребекка заметно продвинулась на пути к этому. Но, наблюдая за Грейс теперь, в этом полицейском отделении, которым раньше заведовал ее отец, Ребекка усомнилась в том, что по-прежнему хочет этого. «Уитни Ганьон и Тревора Бьючемпа», — Грейс указала на их фотографии, — «последний раз видели здесь». Она постучала по точке на карте, прикрепленной к стене. «Автобусная остановка Ренегейт Лайнс на свободном участке рядом с пончиковым кафе Додда. О них не было никаких известий после воскресного утра 27 сентября», когда Эш Хоген высадил Уитни Ганьон и подрался с Бьючемпом, который предположительно имел при себе раскладной нож. Она обвела взглядом членов своей группы, остановившись на каждом из них. Капрал Ной Норт расследовал это дело по собственной инициативе. Его интерес, судя по всему, был пробужден словами Торы Баттерсби. Грейс изучила всю информацию, предоставленную Ребеккой, включая подробности ее визита в бар «Следопыт» и в ремонтную мастерскую Скотта вчера вечером. «Форд F-350, который стоял на подъемнике, зарегистрирован на Джесса Скотта. Он также является владельцем автомастерской. Кроме того, он совладелец бара «Следопыт» в партнерстве с Уоллесом Уолли Фаулером. Судя по документам, он приобрел этот бизнес в ноябре 1998 года. Джесс Скотт известен полиции». Ребекка выпрямилась. Это было новостью для нее. Время приобретения бизнеса тоже представляло интерес. В ноябре 1998 года, то есть прошло немногим более месяца после исчезновения Тревора и Уитни вместе с суммой, возможно, превышавшей 50 тысяч долларов. Грейс посмотрела свои записи. Скотт отбыл срок за хранение наркотиков с целью распространения, а также за физическое насилие и избиение. Имеет установленные связи с байкерскими группировками и торговлей наркотиками на севере. Она подняла голову. «Нам нужен ордер на обыск, чтобы определить, был ли его Форд F-350 причастен к инциденту с Рики Саймоном и Тори Бартон. Пока у нас недостаточно улик для получения такого ордера». Грейс указала на другую фотографию. «Это Уна Феррис. Погибла в автомобильной аварии за несколько часов до того, как собиралась рассказать Ною Норду, кто склонил ее к ложным показаниям о том, что она видела, как Уитни Ганьон и Тревор Бьючемп сели в белый фургон с орегонскими номерными знаками». Грейс кивнула в сторону капрала Джея Мохаммеда. «Коллеги Джея из Эшкрофта возобновили расследование по делу Уны Феррис вместе с нашими коллегами из Киллоуна. Феррис жила с Уолли Фаулером и работала на него. Мы предполагаем, что она также была знакома с Джессом Скоттом. Нам уже известно, что она была знакома с Уитни Ганьон, а также, вероятно, с Тревором Бьючемпом, поскольку Фаулер утверждает, что Бьючемп был его регулярным клиентом. Грейс прошлась по комнате. Предположительно, пропавшие подростки имели при себе около 50 тысяч долларов наличными. Также вероятно, что Уитни Ганьон была беременна от Эша Хогена. Грейс перестала расхаживать и повернулась к своей группе. «Добавлю еще для полной ясности», — сказала она. «Ребекка Норд не только является дочерью Ноя Норда. На момент исчезновения подростков она состояла в близких отношениях с Эшем Хогеном. С этого времени ее роль состоит в предоставлении дополнительной информации и консультационной работе». Теперь Грейс обращалась только к Ребекке. «Спасибо за проделанную работу». Ребекка сглотнула и кивнула. Она рассказала Грейс все, вплоть до мельчайших подробностей. Она больше не могла защищать Эша от тех секретов, которые он хранил, или лгать себе. Ей была нужна правда. Она была нужна им всем, во что бы то ни стало. «Это маленький город», — сказала Ребекка. «Здесь все знают всех. А мы с Эшем Хогеном разорвали отношения сразу же после того, как он связался с Уитни Ганьон. На данный момент Хоген остается ключевым заинтересованным свидетелем», — сказала Грейс. «Наша рабочая гипотеза состоит в том, что Ной Норд и Уна Феррис были убиты, потому что кто-то, имевший прямое отношение к исчезновению Ганьон и Бьючемпа, оказался встревожен разоблачением». Она снова прошлась на низких каблуках по комнате, повернулась к группе и скрестила руки на груди. «Возможно, дело связано с деньгами. Куда делась эта сумма? Это может быть связано с чувствами, с местью за предполагаемую измену. Мог ли Эш Хоген или Тревор Бьючемп причинить вред Уитни Ганьон? Или ее преследовал соглядатай, тайный воздыхатель, обезумевший от ревности?» Ребекка отметила, что Грейс не упомянула имя Бака. Пока что она уважала его должность, но держала это направление расследования открытым. «Возможно, подростков забрали, когда они голосовали на автобусной остановке и увезли на экстремальную охоту у дальней границы ранчо Хогена. Могло быть какое-то сочетание всех этих факторов. Но как бы то ни было, кто-то в городе знает правду. Тот, кто жил здесь 20 лет назад и по-прежнему находится рядом. Подозреваемый либо все это время жил здесь, либо вернулся». Грейс немного помолчала. «Или их несколько. Так или иначе, они продемонстрировали, что готовы убивать снова и снова». «Вы получили предполагаемое время прибытия группы К-9?» — спросила Ребекка, посмотрев на часы. Ее снедало нетерпение. «Группа прилетела на вертолете и приземлилась 20 минут назад», — ответила Грейс. «Они уже на пути к главной лесовозной дороге, к месту, описанному Фрэнком Хатфилдом. К ним присоединится гражданская поисково-спасательная группа, которая сейчас оборудует командный пост. Но прежде чем мы сможем войти на территорию Хогена, нам понадобится ордер. Как только мы его получим, приступим к операции». «Пуля из автомобиля Хатфилда была отправлена на баллистическую экспертизу, как и пуля из вашего джипа. Криминалистическая группа сняла отпечатки в сарае Ноя и сейчас работает на месте пожара. Конкретно они ищут дополнительные скрытые отпечатки на оружейном сейфе и оружии Ноя. Результаты вскрытия и токсикологический отчет направлены на вторичную экспертизу». Телефон Грейс зажужжал. Она проверила сообщение и убрала аппарат в карман. «Я выставила офицера, наблюдающего за баром следопыт и ремонтной мастерской Скотта. Он будет сообщать о любой подозрительной деятельности. У нас есть сотрудники в Девилсбад, которые наводят справки насчет оранжевого снегохода и шлема. Мы пригласим Тору Баттерсби для допроса и Фрэнка Хатфилда для официального заявления. Мы также собираемся привлечь в качестве свидетелей Соли Митчем, которая имела подробный разговор с Нордом в день его смерти, и Эша Хогена». У Ребекки пересохло во рту. Она напряженно заерзала на краю стола. В дверь постучали. Вошла молодая женщина-капрал, которую Ребекка еще не видела. Она передала документы. «Получили ордер на обыск», — пояснила она. Грейс обратилась к офицеру из Килоуна. «Доставьте ордер Хогену. Подъезжайте к главным воротам его ранчо и оставайтесь на связи. Как только он получит ордер, известите меня, и мы приступим к поисковой операции». Ребекка резко поднялась на ноги. «Я сама это сделаю. Грейс Паркер вопросительно посмотрела на нее. Во флуоресцентном освещении, отражавшемся от стекол ее маленьких очков в тонкой оправе, ее взгляд был непроницаемым. «Почему?» — тихо спросила Грейс. «Я знаю его», — сказала Ребекка. «Я могу читать его язык жестов. Я могу что-то узнать в зависимости от его реакции. Он будет более расположен к сотрудничеству и скорее скажет мне то, что не станет говорить незнакомому офицеру. Этим я обязана Эшу. Мне нужно самой сделать это. Мне нужно видеть его лицо, когда он узнает, что кинологи с собаками обыскивают то место на его ранчо, которое он никогда не хотел посещать». Грейс ненадолго задумалась, взвешивая варианты. «Хорошо». Она кивнула женщине, та протянула Ребекке ордер, и у Бекки возникло тягостное ощущение, что Грейс Паркер играет с ней. Наблюдает и, наверное, ждет, когда Ребекка оступится. Потому что если Эш хотел убрать Уитни Ганьон из своей жизни, то Ребекка желала ее отъезда не меньше.